Значит, девушка успела убежать. И где она теперь, мы не знаем. Ее нужно найти, — задумался Стольников. Отец ее безумно любит. Если с ней что-нибудь случится, он сойдет с ума. Ты можешь нам помочь? — спросил Цапов. «Ты меня вербуешь?» — засмеялся Стольников. «Хочешь сделать из меня платного агента?» «Да кончай дурить, Слава», — серьезно сказал Цапов. «У нас с тобой сейчас общая цель — найти девчонку, и ты должен нам помочь». «Я вам ничего не должен», — возразил Стольников. «Но насчет девочки ты прав, ее действительно нужно найти. Жалко, если она попадет в руки этих скотов, устроивших вчера такой погром на даче. Где нам взять ее фотографию? Не знаю. Но ты ее видел в лицо? Да, конечно. Я же вчера их встречал. Может, поможешь сделать фоторобот? — предложил Цапов. Нет, — резко отрезал Стольников. Почему нет? У тебя есть гарантия, что эта фотография не попадет в руки тех, кто вчера напал на дачу? А если они тоже захотят найти девочку? Это ведь такой козырь в их руках. Отец пойдет на все, лишь бы освободить дочь. — Но ты хотя бы знаешь, где ее искать? — спросил Цапов. — Понятия не имею. Но ведь ты должен знать, где находились квартиры, офисы и вообще любимые места твоего хозяина. Извини, не хотел тебя обидеть. — Нет, все правильно. Криво улыбнулся Стольников. «Он мне платит. Значит, действительно, мой хозяин. Просто вся беда в том, что я-то эти места хорошо знаю, а девочка не знает. Она 5 лет не была в Москве. Она здесь вообще никого не знает. Русский язык она хотя бы знает? Да, и неплохо. Они ведь дома говорили и по-русски. А деньги у нее были? Откуда я знаю? Я сам со вчерашнего дня места себе не нахожу. А девчонку жалко. Пропадет ведь. В общем, дело труба. Невесело подвел итог Цапов. Ну, дай мне хоть номер твоего мобильного телефона, чтобы я мог тебя найти. А ты мне свой, — кивнул Стольников. Мы ведь с тобой, кажется, снова становимся напарниками. Глава 6. 600-й «Мерседес» стал неотъемлемым атрибутом любого состоятельного человека в Москве. Именно такой автомобиль в сопровождении 2 BMW подъехал к офису известной компании. Выскочившие охранники подождали, пока из «Мерседеса» выйдет сравнительно молодой светловолосый человек с неприятными зелеными глазами. Он деловито прошел к лифту, куда вместе с ним вошли 3 охранников. На этаже, куда их доставил лифт, телохранители выскочили первыми, и лишь затем вышел их хозяин и уверенно направился к кабинету главы банка. Не сказав никому ни слова в приемной, он сразу же вошел в кабинет. — Добрый день, Андрей Потапыч, — развязно сказал гость, проходя к столу. Сидевший в роскошном высоком кресле хозяин кабинета вскочил со своего места. Ему было около 60. У него было одутловатое лицо, большие мешки под глазами, двойной подбородок. Он возмущенно замахал руками. — Сколько раз я говорил, чтобы ты не приходил сюда, Михаил? Твои визиты в мою компанию в сопровождении этих крестоносцев вызывают массу сплетен. — Поболтают и перестанут. Что им еще делать? — отмахнулся Михаил, усаживаясь напротив стола президента компании. — Вот именно, — буркнул его собеседник. — Все газеты написали о вчерашнем нападении на дачу Махмудбекова. Я с ужасом думаю, что напишут завтра. И по телевизору уже сообщили. Говорят, там была самая настоящая бойня. — Возможно, — согласился Михаил. Борис не рассказывал мне подробностей. — Твой Борис — уголовник, — закричал Андрей Потапович. — И ты об этом прекрасно знаешь. Это уже второе такое нападение.